Потом был его номер, шампанское при свечах и ночка, в течение которой пылкая Мойрла умудрилась сломать кровать, уронить тумбочку, разбить головой стакан, визгом перебудить весь этаж и довести Нила до судорожного смеха с икотой. Завтрак они благополучно проспали и еле-еле пробудились к обеду. В столовой Мойра всячески демонстрировала близость к Нилу, заправляла салфетку ему за воротник, дула на обжигающий рассольник, перекладывала на его тарелку свой салат и куриный шницель. Нил забавлялся, глядя на нее, а когда она уронила на себя кусок кремового торта и посадила на брюки заметно пятно, галантно сопроводил Мойру до туалета, а сам остался поджидать ее в вестибюле, отправив в рот сигарету. Но тут из женской комнаты донесся такой истошный визг, что зажженная спичка выпала у него из рук. Он едва успел развернуться и поймать в свои объятия растрепанную Лялю, сжимавшую в руке туфлю на толстой платформе. За ней с искаженным лицом мчалась Мойра, выставив вперед острые фиолетовые коготки и свободной рукой прикрывая глаз. Нил закрыл дрожащую Лялю своим телом. Когти замерли в сантиметре от его лица. «Опомнись!» — гаркнул Нил. Она первая начала, плаксиво, как детсадовка прогундосила Мойра. «Я захожу!» Она меня туфлей в глаз. Как только дотянулась, сучка мелкая. «Сама ты, сучка, дылда!» — задорно выкрикнула Ляля из-за плеча Нила. «Я тебя отучу мужиков чужих уводить». «Так это ты из-за меня, что ли?» «Это я виноват, не она. Ждал тебя почти неделю, вот и решил, что ты нашла новое увлечение. И полез на эту каланчу лупоглазую». «Заткнись, насекомая!» — взвизгнула Мойра, и через голову Нила попыталась схватить Лялю за волосы. «Тихо, тихо, девочки!» — миролюбиво начал Нил. «Или я, или она!» — в унисон крикнули обе и сконфуженно замолчали. «Ну, я прямо не знаю». Нил задумался. «Ситуация, однако. Не втроем же нам отдыхать в самом деле». Ляля и Мойра дружно сделали по шагу в сторону и смерили друг друга долгим изучающим взглядом. «А что?» — медленно проговорила Ляля. «Такого я еще не пробовала». «Я тоже», — призналась Мойра. «Может, прямо сейчас и начнем?» Нил вздохнул. «Сначала надо бы тебе лед к глазу приложить, а то будешь, Мойра, бланшированная». Она же первая испеклась, не сдюжив комбинации мандаринового ликера и взрывного эротизма. А Ляля Александрова, накидывая потом на плечи халат, предложила Нилу: «Пойдем кофейку тяпнем. Мне все равно сваливать через час с первой электричкой». «Зачем так рано?» «Надо было еще вчера. Я ведь попрощаться заезжала. Отца на замминистра двинули. Мы приезжаем в Москву». «Грустно», — сказал Нил, не кривя душой. «Не надо песен. Уж ты-то безутешным не останешься». «А как же с учебой?» «По документам я уже студентка МГУ. Жить буду рядом. Университетский 6. В гости хоть заезжать позволишь?» зачем, как ты думаешь, я тебе адрес оставляю?»